Мороз ведь видел мои способности, задумалась она, и ее гнев стал нарастать. Возможно, ары поделились с ними информацией о Вознесении, а Атлантида терпела присутствие их агентов. Как будто в ответ на ее мысли, по ее телу прокатилась волна силы. Кожа зазвенела от энергии, и на мгновение ее глаза засветились желтым светом. Рафаэль ляхнула, споткнувшись и упав к стене. «Я должна», – прошептала она, – «нет, я больше не Рафаэль, но я не Ари, я – нечто среднее». Это осознание принесло с собой смесь ужаса, а еще желание уничтожить всех, кто ее раздражал. У нее была власть и знание, но останется ли она прежней, если вновь вознесется? Возможно, а может, часть Рафаэль будет уничтожена. Ее взгляд упал на коммуникатор ее столе. Агенты Арей сделали все возможное, чтобы Атлантида и колонии рассорились. Она убила того, кто понял тысячелетний заговор. Теперь Мороз явно что-то знал, ведь на совете Атлантиды они боролись своей энергией за возможность воздействия на разум присутствующих. Глубоко вздохнув, она собралась с мыслями, один шаг за раз. «Мне нужно понять, что со мной произошло, на что я теперь способна. Должна сделать это так, чтобы никто не узнал, временно». С новой решимостью Рафаэль активировала свой личный компьютер. Ее пальцы замелькали по голографической клавиатуре, когда она начала записывать информацию о своих способностях, а затем переписала все знания технологий, полученные при Вознесении. Прошли часы, пока Рафаэль углублялась в свое исследование. Чем больше она узнавала, тем больше вопросов у нее возникало. Вот только теории требовали экспериментов, а у нее не было поблизости приора для препарирования. Если применить эти знания, можно ли создать оружие для уничтожения энергетических существ? Задумалась Рафаэль вслух. Ары, питающиеся верой других, эта мысль вызвала у нее отвращение. Но по мере того, как она возвращала воспоминания, ученая начала замечать несоответствие между знаниями. Воспоминания Ари говорили о прямом вмешательстве, с разрушением целых цивилизаций, отказывавшихся обратиться в веру. Почему тогда вознесшиеся не помогли альтеранам во время чумы Ары? Неужели, задумалась Рафаэль, в ее сознании начала формироваться новая теория. Разумные просто скот для Ары, а мы скот для наших вознесшихся. Чума Ары служила для технического регресса. Мы утратили большинство ученых, вспышки чумы возникали в мирах, где располагались научные центры. Она обдумала преимущества, затем часть Ары ответила. Будь она на месте вознесшихся, то попыталась бы проредить будущую угрозу. Если использовать такую логику, то действия Маруса и Атлантиды имеют смысл. Среди беженцев почти не было ученых, только дельфы сохранили желание развивать технологии, но были сразу ограничены Атлантидой. За тысячи лет, почти все исследования, это генетика, позволяющая жителям Атлантиды приблизиться к Вознесению. Дорогостоящие, долгие и бесполезные исследования. Снаряды, оружие, созданное против Рэй, но этому оружию миллионы лет. Города, корабли, которым тысячи лет, ограничения на гипердвигатели, на огромные знания о Вознесении, а наш энергетический дефицит легко решить. Эти выводы ошеломляли. Если она права, то в чем разница Ари и вознесшихся альтеран? Правило невмешательства позволяло манипулировать событиями на тысячи лет вперед. Не было смысла собирать веру, как это делали Ари. Звездные врата выступали в роли конвертера веры. Каждый, кто использует врата, делает альтеран сильнее. Часть веры утекала даже из галактики Ары. Когда это осознание охватило ее, Рафаэль почувствовала внезапное желание оставить все как есть. Не хотелось помогать энергетическим сущностям, будь они деструктивными или манипуляционными, разницы она не видела. Рафаэль встала из-за стола и подошла к центру комнаты, закрыв глаза и сосредоточившись на энергии, которую ощущала под кожей. «Меня интересуют исследования», – прошептала она, – «пусть вознесшиеся и Ари сами делят верующих». Сперва ничего не происходило, но затем медленно она почувствовала, как тепло распространяется по ее телу. Она открыла глаза и увидела, что ее руки светятся мягким золотисто-красным светом. С удивлением она наблюдала, как свет начал распространяться, окутывая все ее тело мерцающей аурой. Рафаэль рассмеялась от удивления, ее смех странно эхом разносился в заряженной атмосфере комнаты. Она протянула руку, сосредоточила свою волю и увидела, как в ее ладони вспыхнуло маленькое пламя. В отличие от прежних раз, когда огонь казался диким и едва контролируемым, это пламя было устойчивым и спокойным, отвечающим на ее мысли, словно ее собственные конечности. «У меня есть пару лет, пока тело не вознесется против моей воли», — выдохнула она, погасив пламя одной мыслью. Рафаэль стояла посреди комнаты, ошеломленная тем, что только что произошло. Ее тело все еще ощущало остаточное тепло от пламени, которое она вызвала по собственной воле. Это чувство могущества было одновременно захватывающим и пугающим. Она только начала осознавать масштабы своих новых возможностей. Но теперь перед ней встала более важная задача – понять, как использовать эту силу. Ведь каждая ее ошибка могла иметь непредсказуемые последствия. «Что дальше?» – спросила она вслух, словно обращаясь к самой себе. «Мороз знает о моих способностях. Знает ли он, что я Рэй? Обо мне также знают приоры, которые и подрывают доверие к Атлантиде. Что мне делать, если они раскроют мой секрет?» Рафаэль глубоко вздохнула, пытаясь привести мысли в порядок. Вначале она убрала все проявления Рэй, затем, переодевшись, вышла из своего дома. Спешить с новыми знаниями было бы глупо. Временно, стоит просто отбросить свою вторую сущность и продолжить играть роль Рафаэль. Покинув дом, она направилась к научному центру Дельфов, где ее ждала работа над воссозданием снарядов и батарей. По пути она встретила нескольких знакомых ученых, с которыми обменялась приветствиями. Рафаэль старалась выглядеть спокойной, но внутри нее бушевал ураган эмоций и мыслей. Она все больше рассматривала их как младших, примитивных, надоедливых паразитов. Ее личность Рэй влияла на мысли, что она смогла подметить, лишь начав общаться с лантийцами. Войдя в лабораторию, она активировала голографический дисплей и погрузилась в изучение технических данных. Она открыла сканер и быстро его отключила. Не было смысла сканировать прототип батареи. Она знала принцип этой технологии. Записав с нуля производственный процесс, Рафаэль дотронулась до носа, быстро применив к себе исцеление, затем оттерев руки от крови, она решила продолжить. Расписав модификации для синтезатора материи, она приступила к воссозданию технического процесса для снарядов, а затем энергетического оружия. Под конец дня она записала даже принципы энергетической установки Рэй. Постоянные повреждения мозга требовали исцеления, а у нее больше не было сил продолжать. Удалив данные о технологиях Рэй, она скопировала их на свой личный планшет и решила отдать несколько распоряжений. Инженеры уже давно получили данные, ей нужно только проследить за их работой. «Доброе утро», – раздался голос ее помощника, молодого ученого-полукровки, «я бы хотел спро». Рафаэль выхватила свое импульсное оружие и выстрелила ему в голову. Кровь на лице слегка пробудила ее разум, а она с неверием посмотрела на свои руки. Ее действия шокировали лантийцев, даже охрана с шоком смотрела на лидера, они не понимали, что делать. «Что я наделала?» – пронеслось в ее голове, когда она увидела испуганные лица окружающих. Охранники, наконец выйдя из ступора, бросились проверять тело помощника. Всего за несколько мгновений она поняла, что этот полукровка получил люксаны, а теперь стремился ее отравить. На его одежде был медленный яд, который без противоядия убил бы ее за неделю. Один из них осторожно подошел к Рафаэль. «Лидер Рафаэль, вам нужно отдать оружие», — сказал он твердо, но с явным беспокойством в голосе. Рафаэль моргнула, словно выходя из транса, и медленно протянула оружие охраннику. Ее руки слегка дрожали. «Проверьте его одежду на яды», — ее голос звучал странно отстраненно, — «и найдите того, кто организовал покушение». Охранники переглянулись с сомнением, но начали действовать согласно ее указаниям. Один из них достал портативный сканер и начал проверять одежду погибшего. Через несколько минут напряженного ожидания охранник поднял глаза на Рафаэль. «Вы были правы. На его одежде обнаружены следы сильнодействующего яда. Как вы узнали?» Рафаэль стояла, оцепенев от шока, глядя на тело своего помощника. Ее разум метался между ужасом от содеянного и холодной логикой, оправдывающей ее действия. Она чувствовала, как две части ее сущности борются за контроль. Рафаэль почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Она не могла объяснить, откуда у нее появились эти знания. Это было интуитивное понимание, пришедшее из той части ее сущности, которая была Рэй. «Я была уверена», — ее голос звучал правдоподобно, — заметила что-то подозрительное в его поведении. Охранники, казалось, приняли это объяснение, хотя в их глазах все еще читалось сомнение. Ситуация становилась все более напряженной. «Мне нужно подумать», — сказал Рафаэль, чувствуя, как ее разум начинает затуманиваться от стресса и внутреннего конфликта. «Пожалуйста, продолжайте расследование. Я буду в своем кабинете». Она быстро покинула место происшествия, игнорируя встревоженные взгляды своих подчиненных. Войдя в свой кабинет, Рафаэль заперла дверь и рухнула в кресло, обхватив голову руками. «Кто я?» – прошептала она в пустоту комнаты. «Что со мной происходит?» Ее разум был полон противоречивых мыслей и эмоций. С одной стороны, она чувствовала ужас от того, что так легко лишила жизни лантийца. Это противоречило всему, во что она верила. Но другая часть ее, та, что была связана с Рой, оставалась холодной и расчетливой, видя в произошедшем лишь забавный случай. Рафаэль глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться и мыслить рационально. Она понимала, что ее действия будут иметь серьезные последствия. Ей нужно было быстро принять решение о том, как действовать дальше. «Я должна сохранить контроль», — сказала она себе. «Нужно понять, почему тело действовало само по себе, есть ли другая личность, которая действовала вместо меня». Пока она работала, ее мысли продолжали возвращаться к произошедшему. Это пугало ее, но в то же время она не могла отрицать полезность этих способностей. «Возможно, я могу научиться контролировать эти инстинктивные действия». Но тут же другая мысль пронзила ее сознание. «А что, если я потеряю себя в процессе? Что, если я Рафаэль, а Рэй просто ждет момента, чтобы захватить тело?» Рафаэль покачала головой, отгоняя эти мысли. Сейчас не время для сомнений, ей нужно было действовать. Она открыла защищенный канал связи и отправила зашифрованное сообщение своим самым доверенным помощникам. В сообщении она кратко описала покушение и попросила усилить меры безопасности, а также начать тайное расследование возможного заговора против нее. Затем Рафаэль встала и подошла к окну, глядя на город внизу. Дельфы были ее домом, ее ответственностью. Она не могла позволить себе слабость, особенно когда ситуация становилась все более напряженной. «Мне следует найти свою ученицу, спасти, если она еще жива», – прошептала она. «Если она мертва, то Атлантида будет пылать, а еще следует оставить несколько записей», – требовала ее другу. «Можно отправить их под покровительство брата». С этой мыслью Рафаэль вернулась к своему столу и погрузилась в планы. Нужно было разрядить напряжение с Атлантидой, а для этого она должна прекратить развивать ненависть. Стать тем, кто нормализует ситуацию. Этого будет достаточно, ведь зная приказы, которые сама отдавала приорам, Атлантида точно начнет войну против дельфов. Ей следовало выследить и убить всех агентов Рэй, а потом составить план по устранению фракции вознесшихся. Рафаэль погрузилась в работу над своим планом, стараясь сохранять спокойствие и рациональность. Она понимала, что каждое ее действие теперь может иметь далеко идущие последствия, и ей нужно было действовать осторожно. Первым делом поиски своей ученицы. Нужно действовать быстро, пока был шанс спасти своих подчиненных. Используя свои новые способности, она получила видение о новом эксперименте Атлантиды. Увидев несколько новых данных, глаза Рафаэль засветились желтым светом. Но яркая вспышка света остановила ее действия, а перед ней возникла фигура из белого света. «Дадрия, ты нарушаешь договор». Рафаэль почувствовала резкую боль, ведь ее прервали во время попытки получить положение ученицы. Еще более странным было имя и контекст разговора. «Богиня Дадрия». Ее возмущение и высокомерие прекрасно эмулировало поведение Эры. «Я спустился не ради словесных игр. Прекрати провоцировать Мороса, не нарушай договора, который мы заключили. Наше соглашение должно восстановить единство Альтеран. Ты уже больше 10 лет играешь с дельфами. Можешь веселиться, но не пытайся устроить маленькую гражданскую войну нашим потомкам». Значит, ее догадка была верна. «Мне уже нельзя поискать свою ученицу, не забудь о моем физическом носителе. Стоит продолжать играть роль. Не думаю, что тебе нужно шутить. Ты попыталась попасть на один из важнейших наших проектов. Многие, конечно, благодарны тебе за биологическое оружие, которое уничтожило наших общих противников, но прекрати создавать хаос. Если оставить дельфы в покое, ученые вновь создадут проблемы. Ары, с вами, как всегда, сложно вести договоренности. Делай, что хочешь, но не провоцируй наши договоренности. Я богиня, сама решаю, что делать». Вознесшийся пропал, а Рафаэль наконец выдохнула. Она не ожидала такой скорой встречи с вознесшимся. Его привлекло то, как она применила силы. Попытка найти пропавших дельфийских ученых чуть не стоила ей жизни, ведь по сравнению с настоящим вознесшимся, она лишь дешевая имитация. К счастью, они не знают о том, что случилось с настоящей Эрой. Глава 7. В отличие от первых двух погружений, обучение было насильственным. Так как мозговая активность лантийцев полностью развивается к 15 годам, в течение 5 лет Рафаэль подвергала нас загрузке знаний. Данных в виртуальном пространстве было достаточно. Управлять кораблем довольно трудно, но на полные теоретические знания ушло не больше года. Все остальное время мне пришлось потратить на знания, которые учитель добавила в программу обучения. Снаряды, подпространственные батареи и принципы работы с силовым ядром. Две первые технологии мне знакомы. Но вот последние знания не особенно похожи на технологии Атлантиды. Удивительно, как быстро учитель смогла расшифровать полученные нами данные, а последняя технология, возможно, ее личный проект. Как много можно изучить за 5 лет? Недостаточно, чтобы попытаться изобретать что-то новое, но достаточно для воспроизводства и ремонта. Спроектировать корабль было бы для меня невозможно, но я мог построить около 70% всех деталей. Самое главное – это наличие базового представления о технологиях. Почему я не смогу повторить что угодно? Кристаллы обладают определенными схемами, проектировать новые будет для меня невозможно, но ремонт и плагиат вполне. Некоторые схемы работают с особой кодировкой, это сделано, чтобы Дельфы или Асуры не могли красть у Атлантиды знания. Как со снарядами и батареями, мы вынуждены закупать некоторые готовые кристаллы, гипердвигатели, кресла управления, субсветовые и импульсное оружие. Незаконные аналоги есть у любой колонии, но их эффективность в несколько раз хуже. Это не было проблемой, ведь большинство кодировок сделали именно дельфийские ученые. Страдали в основном другие колонии, но вот синтезаторы были глобальной проблемой. Ограничение на синтезаторы материи было серверным. Я не могу просто использовать стандартный синтезатор. Без разрешения от советника Атлантиды, он будет создавать только пригодное к созданию оборудование. Чтобы создать синтезатор материи с нуля, нужно знать, как работать с пространством. На это способны такие, как Рафаэль или Янус. Без огромных навыков, которые могут заменить базу данных Атлантиды, учитель никогда бы не могла претендовать на должность лидера совета. Они стратегическое живое оружие, способные повторить почти все технологии нашей цивилизации. За 15 лет я получил теоретические знания, а это около процента общей научной базы. При этом я бы не смог тягаться даже с учеными, которые долгое время работают на Рафаэля или Януса. Забавно, весь научный прогресс цивилизации оказался в руках двух разумных, а почти все ученые подчиняются двум соперникам. Статистика говорит о том, что должны быть сотни подобных лантийцев, а с каждым годом их должно было быть все больше. Вот только, даже бесконечная продолжительность жизни не дает лантийцам много ученых подобной одержимости. После виртуальной камеры, долгое время не получится воспользоваться устройством для загрузки более продвинутых знаний. Проблема в пропускной способности мозга, нужно загружать малый объем данных, а установка доступна только при максимальном развитии физиологии. Рафаэль активно нагружает мой мозг уже 5 лет, что уже приводит к повреждениям, которые активно восстанавливает устройство лечения. Это пугало, но провалов в памяти я не замечаю. Сейчас надо подумать над тем, что можно было бы сделать, чтобы подготовиться к войне с рейфами. Рафаэль не поверит моей информации, поэтому мне придется накапливать ресурсы самостоятельно. Уверен, она могла бы запереть меня для медицинского обследования, а возможно пошла бы на извлечение памяти. Мне стоит сообщить ей к тому моменту, как в галактике появятся рейфы. Планами можно будет заняться после того, как покину виртуальное пространство. Я начинаю привыкать к этому месту, за 20 лет, 18 я провел в этом искусственном мире. Эксперимент Рафаэль, который она проводит на мне, может и будет успешным, но я не ручаюсь за психику обычных лантийских детей. Если учитель не собирается выращивать биокомпьютеры, то подобная интенсивность обучения просто создаст безличностных. Требал ведь тоже проходила подобную процедуру обучения, значит, это не экспериментальная попытка создать ученых. Возможно, именно подобный способ загрузки знаний, способ дельфов поддерживать преимущество в количестве научных сотрудников. А если мои мысли прервал процесс открытия капсулы, перед глазами вновь возникло искусственное освещение научного корабля. Я медленно моргнул, привыкая к яркому свету лаборатории. Воздух был наполнен характерным запахом озона и стерильности, свойственным лабораториям. Металлические стены, покрытые вырезами с кристаллами, мягко мерцали. Рядом со мной с тихим шипением открылась еще одна капсула. Требл тоже медленно выбралась из своего кокона виртуальной реальности. Ее длинные светлые волосы были слегка растрепаны, а в глазах читалась та же смесь усталости, которую я чувствовал сам. Вероятно, ее тоже мучает головная боль. «Как голова?» – спросил я, протягивая ей руку, чтобы помочь выбраться из капсулы. Требл слабо улыбнулась, принимая мою помощь. «Как будто наш корабль опять разрушили снарядами», – ответила она, потирая виски. «А ты ощущаешь, ну скажем, дискомфорт от физиологического изменения тела? Это такой способ описать взросление, учитывая симуляцию пространства, мы давно приспособились. Учитывая общую безэмоциональность нашей физиологии, мы вполне в норме». Я хотел отшутиться, но в этот момент двери лаборатории с шипением раздвинулись, в помещение вошла Рафаэль. Наш учитель и лидер дельфов выглядела безупречно, как всегда, ни единой складки на идеально белом костюме, светлые волосы уложены в сложную прическу, это позволяло волосам не попадать в глаза. «Приветствую вас, мои юные проблемы», произнесла Рафаэль, окидывая нас внимательным взглядом. «Надеюсь, теперь вы будете приносить мне пользу, а не только проблемы. Уже около 1000 моих подчиненных пропало, а работы все больше». Мы с Требл синхронно кивнули, все еще пытаясь прийти в себя после длительного пребывания в виртуальной реальности. «Отлично», — продолжила Рафаэль, не дожидаясь нашего словесного ответа. «Тогда приступим к экзамену. Следуйте за мной». Мы послушно двинулись за нашим учителем, проходя через лабиринт коридоров научного корабля, а оказались в просторном помещении, заполненном различным оборудованием. В центре комнаты располагался массивный прибор, который я сразу узнал, синтезатор материи, но этот был с неизвестной модернизацией. Рафаэль остановилась рядом с синтезатором и повернулась к нам. «Сегодня мы проверим степень вашей ущербности. Начнем с тебя, Требл». Требл развела руками и высказала сомнение. «Я пилот, мне не интересно играть с тобой в ученого. Ты запихнула в мою голову знания, которые мне не нужны, поэтому я пожалуюсь отцу». Рафаэль усмехнулась, а затем я почувствовал от нее странное угнетение, а ее карие глаза слегка посветлели. «Тебе уже 20, а ты все еще плачешь как ребенок. Еще слово, отправлю к флоту исследователей. Тебя точно в детстве Эрой воспитали». Рафаэль не почувствовала обиды, она слегка улыбнулась, а затем двусмысленно пошутила. «Выходит, как моя воспитанница, ты тоже выродок Эрой». Требл на мгновение удивилась. Рафаэль отреагировала совсем не так, как она рассчитывала. «Я сделаю прибор, который измерит уровень мигерности в крови разумных, ты побьешь все рекорды». Требл сделала шаг вперед, ее лицо было сосредоточенным, но я заметил, как она старается не зевнуть. «Ты даже сканер не соберешь, будешь заниматься бесполезным разговором, или наконец послушаешь». «Хорошо, что мне нужно сделать?» «Фокусирующий кристалл для лучевого оружия», объявила Рафаэль. «У тебя есть доступ ко всем необходимым материалам через синтезатор. Нельзя использовать технические записи, все по памяти». Требл глубоко вздохнула и подошла к панели управления синтезатора. Ее пальцы быстро забегали по голографической клавиатуре, вводя сложные формулы и параметры. Я наблюдал за ней с восхищением, несмотря на нервозность. Ее движения были уверенными и точными. Затем она ментально соединилась с устройством и начала чертить схемы. Ей необходимо было точно задать структуру. Синтезатор загудел, начиная процесс создания кристалла. Через несколько минут в специальном отсеке появился небольшой, идеально ограненный кристалл, переливающийся всеми цветами радуги. Требл осторожно взяла кристалл и поднесла его к сканеру для проверки. Однако не успела она это сделать, как кристалл издал тихий треск и покрылся сетью мелких трещин. Лицо Требл помрачнело, а Рафаэль покачала головой с явным разочарованием. «Глупая племянница», — холодно произнесла наш учитель, — «ты пошла вся в своего брата. Видимо, тебе суждено быть капитаном до конца своей никчемной жизни». Требл пожала плечами. «Я и не хотела быть ученым, а твой тест – это нечто безумное. Я видела работу твоих подчиненных, они работают по схемам из базы данных. Именно поэтому они мои подчиненные. Сколько из них чистые лантийцы? Не больше 10%, все остальные ущербные полукровки или примитивы. Ген подпространства моих подчиненных доходит до 50%. Тебе не стыдно конкурировать с более слабым противником? Во всем нашем обществе не наберется и 5% чистых лантийцев». Рафаэль отвернулась от Требл, затем посмотрела на меня. Тем временем Требл пошла к рабочему столу. «Теперь твоя очередь, Кой. Я хочу, чтобы ты воссоздал снаряд. Ты получил эти знания во время обучения. Если ты действительно их усвоил, то должен справиться». Я сглотнул, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Создание снаряда – это не просто сложная задача, это комплексное воссоздание более сотни различных кристаллов. Без базы данных, мне придется делать все по памяти. Может, лучше сразу выстрелить импульсным оружием в голову? Учитель улыбнулась, а затем указала на синтезатор. А мне прекрасно видно, как Требл достала из-за стола несколько коробок с протеиновыми кубиками. Я слишком много потратила на запихивание туда знаний, чтобы ты мог так легко отделаться. Приступи к экзамену. Требл уже начала поедать запас еды, прожевывая протеиновые кубики, она смогла сказать лишь еле различимое. Удачи. Значит, ей кристалл делать, а мне весь снаряд? Требл еще говорит, что тетя ее не любит. Ладно, не думаю, что жалоба изменит ситуацию. Подойдя к синтезатору, я начал вводить параметры. Вначале я создал корпус снаряда, это была самая простая часть. Затем добавил защитный щит, его схемы были в десятки раз меньше систем стандартного щита. Сенсоры тоже не были проблемой, но когда дело дошло до источника энергии, я почувствовал, что начинаю паниковать. Это не батарея, кристаллический конденсатор или на квадах реактор. Это силовой усиливающий преобразователь из ядерной реакции деления на квадаха. Через передачу энергии из основного источника производится запуск и поддержка реактора. Это усиливает полученную энергию в тысячи раз. Логично, передача энергии по воздуху обладает низким коэффициентом получения энергии. Вот только, мне непонятно, почему в снарядах не находятся автономные силовые ядра на квадахе. Это лишает возможности управлять снарядами, но дает возможность тратить в разы меньше энергии. Похоже на предохранитель, который не допускает использования в снарядах систем искусственного интеллекта. Я пытался вспомнить схему, но информация в голове путалась. Мои пальцы дрожали, когда я вводил последние параметры. Внезапно я почувствовал руку на своем плече. Это была Рафаэль, которая резко оттащила меня от синтезатора. Интересная бомба. Ты применил расчет возможного давления для наквадов реактора, но силовое ядро снарядов имеет в 10 раз более большую нагрузку на внешний материал ядра. Я с ужасом посмотрел на недоделанный снаряд в отсеке синтезатора. Сделай снаряд по памяти, учитель любит пошутить. Рафаэль отключила синтезатор и повернулась к нам. К моему удивлению, на ее лице появилась легкая улыбка. Что ж, несмотря на ваши ошибки, вы оба справились с проверкой. Требл, дефекты были из-за твоей спешки. Кой, я не давала тебе данных о прочности, необходимой для энергоядра, ты попытался применить другие данные. Это важные навыки для ученых. Мы с Требл переглянулись, не веря своим ушам. Рафаэль нас хвалит, а теперь я назначаю вам миссию. Но узнать о ней вы сможете, только когда окажетесь на своем личном научном корабле. Он вместе с командой ожидает вас в доке. Информация зашифрована и хранится в бортовом компьютере корабля. Мое сердце забилось быстрее от волнения. Личный научный корабль, миссия, это было больше, чем мы могли мечтать после окончания обучения. Но перед этим, я подготовила вам подарки. В конце концов, мы могли бы отпраздновать ваше взросление. Требл закончила жевать протеиновые кубики, затем довольно потеряла руки. С каких пор ты стала обращаться внимание на что-то кроме исследований? Ты хочешь, чтобы я передумала? Я хотела сказать, что моя тетя самая щедрая в мире. Учитель посмотрела на Требл с презрением, а затем протянула нам два устройства дематериализации. В каждом устройстве защитный костюм против энергооружия, скафандр нового образца, батарея, 10 персональных энергощитов, импульсное оружие, электрооружие, наборы кристаллов, персональные планшеты, персональные инфоматрицы, базы данных с моими исследованиями, антиподпространственные щиты и люксонов на 100 миллиардов каждому. Требл довольно кивнула, словно так и должно было произойти, а я задался вопросом, что такое антиподпространственные щиты. Ты наконец выдаешь мне мою часть наследства, оставленного дедушкой? Я с подозрением на них посмотрел, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Рафаэль выдала каждому из нас годовую зарплату профессионального инженера с запасом на 100 лет. Учитывая прошлый подарок, мы уже накопили около 210 миллиардов люксонов. Для кого-то вроде Рафаэль это незначительные дневные траты, но для... Я не трогала твое наследство. Мой отец оставил тебе 3 исследовательских корабля и пару сотен миллиардов. Все это у твоего отца, можешь забрать в любой момент. Требовал дотронуться до устройства. Затем вспышка света материализовала на ней броню от энергооружия. Она прокрутилась и, слегка улыбнувшись, Рафаэль, наконец поблагодарила свою тетю. «Спасибо, должна признать, что ты не так плоха, как я о тебе думала». Рафаэль посмотрела на меня, а потом пожала плечами. «А ты кой, считай это извинением за сам проект по попытке улучшить умственные способности детей. За последние 5 лет я потеряла около 50% всех своих подчиненных. Не знаю, кто это делает, но мне будет спокойнее, если вы будете при оружии. Спасибо». Рафаэль отвернулась, затем махнула рукой. «Идите», — сказала она, указывая на выход. «Мне нужно будет заняться работой. Прошу не тратить зря мое время». Мы с Требл, все еще ошеломленные, направились к выходу из лаборатории. Когда двери за нами закрылись, я повернулся к своей напарнице. «Твою тетю подменили?» – спросил я, вспоминая слишком мягкие слова Рафаэль. «Это агент Атлантиды?» – Требл кивнула, потирая руки о новый черный костюм. Энергоброня рассеивала тепло и перенаправляла кинетические выстрелы. Этот обычный с виду черный костюм позволял выдержать 1000 выстрелов из личного импульсного оружия. Вероятно, может ее пристрелить, даже если мы ошиблись, это избавит мир от Мигеры. Я материализовал подаренное оборудование и осмотрел черный костюм. Очень сильно напоминало броню солдата Анубиса из сериала. Принцип работы мне не ясен, но уверен, что Рафаэль передала эти данные. Ладно, шутки в сторону, нам нужно увидеть наш корабль. Требл согласно кивнула, и мы направились к телепорту, который должен был доставить нас в док. По пути мы молчали, каждый погруженный в свои мысли. Я размышлял о предстоящей миссии, пытаясь представить, что нас ждет. Возможно, это будет исследование новой планеты, или, может быть, нам предстоит проводить практическую часть опытов на аванпосте. Когда двери телепорта открылись, перед нами предстал огромный док. Десятки кораблей различных размеров и форм проходили обслуживание на своих местах, окруженные суетящимися техниками и инженерами. Но наше внимание сразу привлек один гигантский корабль, располагавшийся немного в стороне от остальных. Его все еще строили, но частично обшивка уже была на месте. Дизайн отличался от всех научных или исследовательских кораблей. Прикрытые броней слабые места, огромное лучевое орудие на носовой части корабля, 2 стыковочных шлюза для кораблей сопровождения, огромные субсветовые двигатели, прикрытые толстой броней, но еще более опасным были 3 импульсных орудия колоссальных размеров, спрятанные в броневую надстройку над двигателями. Я насчитал 720 импульсные орудийные башни и 1404 мест для выхода снарядов. Еще больше меня смущало то, что этот корабль был смесью дизайна судьбы и Ульяреевов. Размером он был даже больше, чем исследовательский корабль. Мы с Требл сразу открыли портативные планшеты и посмотрели на данные. Увидев владельца корабля, мы сразу узнали сумбурный почерк учителя. После отделения Дельф от Атлантиды, это первый построенный военный корабль. Дизайн основан на обломках кораблей ферлингов и древних эльтиранских звездолетов. Корпус оптимизирован под лучевое энергооружие. Все расположение вооружения было в носовой части корабля, а двигатели при таком размере позволяли ему обладать маневренностью малого научного корабля. Чем-то он напоминал крейсер Рай, ведь из событий сериала они тоже предпочитали колоссальную огневую мощь в носовом направлении. Вот только дизайн был слишком похож на Ульяреевов, словно один корабельный дизайнер проектировал корабли. Носовая секция, стыковочные отсеки для кораблей сопровождения, двигатели, расположение системы сенсоров и форма корабля. Это был личный корабль «Рафаэль», его строили вот уже 4 года, как прототип новых энергетических установок и лучевых фокусирующих кристаллов. Дизайн был оптимизирован под лучевое орудие и живучесть корабля. Десятки дублирующих энергомагистралей позволяли кораблю продолжать действовать при структурном ущербе внутренних систем до 60%. Если я быстро отошел от шока, то Требл долго смотрела на этого монстра. Это военный корабль. Требл сделала паузу, затем расстроенно начала высказываться. Кой, его дизайн создан для уничтожения лантийских кораблей. Защита импульсными орудиями в области главной лучевой установки от роя дронов. Затем она начала говорить о том, что потенциально подобный корабль мог прилететь, разрушить город корабля и улететь. Учитывая отсутствие у Атлантиды военных кораблей, дизайнерское решение учителя ее пугало. Военные корабли не строили, так как 99% времени подобные корабли бесполезны при использовании, а защитного оружия на исследовательских кораблях достаточно для победы над любым врагом, с которым альтиране сталкивались на протяжении миллионов лет. Военные корабли, которые прилетели из галактики Арай, остались в другой галактике. Вероятно, во время чумы они были уничтожены, чтобы не дать заранее распространяться. В данный момент существует лишь военная броня, лучевые орудия, импульсные орудия и снаряды. Военная броня и лучевые орудия применялись на стационарных системах обороны. Подобные спутниковые системы не требовали экипажа, а в режиме ожидания не тратили энергии. Но корабль учителя был чистым военным кораблем. Дизайн говорил о простой цели – уничтожать врага как можно дольше, делать все для агрессии и разрушений. Возможно, Рейфов просто вдохновил этот корабль, не думаю, что учитель в будущем участвовала в проектировании ульев Рейфов. Думаю, нам нужно идти к нашему кораблю, а не размышлять, применит ли учитель оружие или нет. Требал еще раз взглянула на корабль, а затем кивнула. Надеюсь, не применит. Подобный корабль может уничтожить целый флот. Даже не представляю, сколько снарядов требуется для его уничтожения. Мы молча развернулись и прошлись вдоль дока, пока не увидели наш корабль. Это был небольшой, старый научный корабль с именем Персей. Его обгорелый корпус выглядел неестественно в ярком освещении дока, а на правом борте красовалась эмблема Дельфов. Рядом с трапом стояла группа примитивов, наша будущая команда. Мы подошли к кораблю. И навстречу нам вышел высокий мужчина средних лет с короткой бородой и зелеными глазами. «Приветствую вас», — сказал он, слегка поклонившись, — «я старший помощник Тарас, рад приветствовать вас на борту Персея». Требал слегка скривилась, она, как и большинство лантейцев, не любила примитивов. Именно для предотвращения попадания технологий в руки примитивов применяется управление на основе гена подпространственной чувствительности. «Я кой научный подчиненный Рафаэль, а это капитан Требл. Лидер назначила вас в наше распоряжение на время миссии». Капитан Тарас кивнул. «Да, нас предупредили о вашем прибытии. Проходите на борт, я покажу вам корабль». Мы поднялись по трапу и оказались внутри корабля. Несмотря на небольшие размеры, Персей был оборудован по последнему слову техники. Коридоры были светлыми и просторными, а воздух был свежим и приятным. Капитан Тарас провел нас по кораблю, показывая основные помещения и знакомя с членами экипажа. Мы узнали, что кроме нас троих, на борту будут еще 20 человек. Требл не выдержала и начала жаловаться на то, что в команде все примитивы. Расизм и приверженность Евгенике не было чем-то странным. Особенно когда она могла голыми руками убить каждого на этом корабле. Уверен, капитан даже не успеет среагировать и попасть в нее из энергооружия. Разница в физиологии примитива и полукровки в два раза, а между примитивом и лантийцем целых 4 раза. Это делает нас буквально разным биологическим видом. Возвышение примитивов делает их чуть слабее полукровок, но они все еще в 2 раза слабее, медленнее, и их когнитивные способности отстают на 1000 лет Евгеники. Поэтому для Требл экипаж корабля был сравним со стаей обезьян. Даже если Дельфы называют Атлантиду угнетающими фанатиками, сотни лет пропаганды сделали все наше общество крайне ксенофобным. Наконец, мы добрались до командного центра, сердца корабля. Здесь располагались основные системы управления и главный компьютер. А теперь, вам нужно подключиться к устройству для получения деталей миссии. Мы с Требл переглянулись и одновременно положили руки на устройство переноса данных, затем одели на голову. Активировав перенос памяти, мы наконец смогли понять задание учителя. Глава 8. Наша миссия довольно простая. На Персее присутствовали синтезаторы для воссоздания реактора на квадахе положительного деления. Нам предстояло разработать обшивку, которая сможет работать при нормальных условиях реакции в течение сотен лет. Требовалось тестировать реактор вне планет, желательно в безлюдной части космоса, при этом не демонстрировать разработку кораблям Атлантиды. Скучное рутинное задание научного корабля, но для меня это была возможность получить интересную энергетическую технологию. Суть положительного деления – это выработка на квадахе за счет подпространственных реакций искажения. Реакция деления с выбросом энергии тратит часть энергетического стержня на квадахе. Предлагается задействовать в цикле деления подпространства. Затем быстрые частицы направляли в ударное ядро. Тем самым, при прохождении стержня на квадахе через ядро, его масса увеличивалась. Простыми словами, это позволяло получать около 101% на квадахе при окончании реакции. Реактор вырабатывает больше энергии, чем потребляет. Почему эта технология не особо важна? Все, что нужно было сделать для получения 1000 тонн на квадахе, это отправить корабль к астероидному полю. Не было смысла беспокоиться о сохранности такого распространенного минерала. Синтезаторы материи способны производить на квадах, а энергии из батареи вполне достаточно для создания огромных запасов. Технология положительного деления эффективно могла бы себя показать только в ситуации, когда ресурсов нет, а поддерживать энергопотребление нужно как можно дольше. Если для большинства лантийцев это гипотетическая ситуация, то для меня вполне возможная. Попытка покинуть галактику на межзвездном гипердвигателе, активация маскировочных систем на аванпосте, попытка погрузить другой корабль-город под воду, попытка спасти огромное количество беженцев в космосе. В данных случаях, выработка энергии дает возможность хотя бы еду на синтезаторе создавать. Увеличение на квадах позволяет строить больше реакторов положительного деления. Это практически идеальный реактор экстренной эвакуации или секретной базы. После получения инструкций через устройство переноса данных, мы с Требл молча переглянулись. Миссия казалась простой на первый взгляд, но мы оба понимали, что за этим кроется нечто большее. Но вернемся к кораблю. Требл буквально издевается над командой. Для меня трудно понять, почему она не может нормально общаться с примитивами. Я понимаю, что для нее они группа обезьян, но она ведь может не показывать свои эмоции так открыто. В чем проблема заставить обезьян работать? Думаю, что учитель стала лидером из-за того, что относилась одинаково к примитивам, полукровкам и чистокровным. Нет, это буквально видно по фанатичной преданности некоторых охранников. Ведь чаще всего я наблюдал поведение как у Требл. Это не могло не вызывать зубодробительной ненависти у примитивов или полукровок. Ограничение технологий по подпространственному гену позволяло обезопасить нашу гегемонию, но это просто глупое поведение. У Требл, как продукта тысячелетней евгеники, ген едва доходит до 70%, а мой генно-модифицированный организм лишь слегка касается отметки в 80%. Что это значит? Никаких сверхспособностей, мне нужна частота гена около 95% для простейшей возможности двигать объекты интерьера. При этом технологии работали лучше при высокой частоте гена. Количество снарядов, точность синтезаторов, объем памяти для обучения и все прочие плюсы давал именно высокий уровень гена. Почему же ген не добавляется искусственно? Добавляется, но частота зависит от комплексного развития тела. У примитивов это до 50%. Попытка добавить частоту гена выше сопротивляемости тела приводит к смерти. Поэтому все браки у лантийцев проходят по обязательной программе. Совет развития генома назначает пары для брака, но не обязывает к действиям. Ребенок, которого подобная пара создаст, будет давать им постоянные отчисления люксонов. При этом никто не запрещает заводить любовные связи. Очень часто назначенные пары даже терпеть друг друга не могут. Влиятельные лантийцы вроде Рафаэль даже слушать не будут подобные приказы. Учитывая вынужденный процесс размножения, удивляться использованию капсул виртуальной реальности для воспитания детей не стоит. Для большинства это способ избавиться от проблем. А ситуация с полукровками возникла как провальный эксперимент с получением большого количества лантийцев с 60% геном. Около 500 лет назад вознаграждение за потомство с примитивом было в 2 раза больше обычного вознаграждения. В дальнейшем полукровки занимались своей собственной евгеникой, ведь дело не в происхождении, а в качестве генов. Полукровку с генами в 60% не будут презирать. Хоть и существует предрассудки к искусственным лантийцам вроде меня, но наша частота гена превосходит большинство чистокровных. Мы не говорим о чудовищах вроде Рафаэль, Совета Атлантида или Януса. Частота их гена бесконечно близка к 90%, им не хватает совсем немного до обретения сверхспособностей. Достигли 90% они не евгеникой, на генетическое редактирование жителей Атлантиды тратились огромные средства. Это буквально весь бюджет исследований. Кроме Атлантиды, подобную процедуру могли позволить лишь некоторые влиятельные лантийцы. Как же появился ген? Почему все технологии работают на гене? Все сложно. Ген в 99% был возможен, но после чумы эры в основном спаслись те, чей ген составлял от 50% до 60%. Только благодаря активной евгенике нам удалось приблизить частоту гена к 90%. В целом, ген облегчал возможность возвышения и показывал общую развитость тела. Я прервал свои мысли и повернулся к самодовольной Требл. Она наслаждалась креслом капитана корабля. Разумеется, все посторонние отсутствовали на мостике. Ты так кресло до дырок полируешь, она все еще вертится от радости, это просто корабль, а нас ждет миссия на несколько лет. Скучные исследования, от которых только я буду радоваться. Требл повернулась и буквально прожигала меня взглядом. Ты не мог продолжать притворяться молчаливым питательным кубиком. Требл поправила одежду, затем прекратила ерзать. Как капитан, я объявляю тебя преступником. 3 дня в помещении для арестов. Она развернула кресло и положила ноги на несколько консолей. Как ты сказала, прибор для измерения уровня мегеры в крови. Думаю, вначале мы применим его на тебе, а потом на Рафаэль. Капитан просто усмехнулась и, открыв пачку с протеиновыми кубиками, начала их подбрасывать. Кой, не думаю, что ты должен нарушать женское счастье по управлению космическим кораблем. Скорее твое желание уничтожить наши запасы провизии. Куда мы направимся для исследований? Маршрут ты у нас прокладываешь. Старательно переживав кубик, она развернула голограмму. Аванпост L1240, в зоне пояса астероидов с наквадахом. Как и большинство автоматизированных аванпостов, там все готовы для начала исследования. Дверь на мостик открылась, там появился старший помощник Тарас. Лицо Требл из милого превратилось в лицо высокомерного сноба, но она не успела высказаться. Доклад. Тарас остановился, затем вставил в консоль управления кристалл данных. Вторичные сенсоры перехватили возмущение гиперпространства в зоне выхода. По данным сенсоров, это неизвестный корабль. Мы потеряли связь с автономным аванпостом. Почему каждая наша миссия заканчивается вот так? Тарас едва успел закончить свой доклад, а Требл резко выпрямилась в капитанском кресле. Ее глаза сузились, а на лице появилось выражение недовольства. «Изменение планов», — объявила она, ее голос звучал властно, — «послать сигнал ближайшему кораблю флота исследователей». Я переключил показания сенсоров на свою консоль. Перед тем, как сенсоры вышли из строя, был получен анализ материала объекта. Это нейтрони, что говорило о том, что корабль был технически продвинутым. «Подготовьте корабль к боевой готовности. Мы не знаем, с чем можем столкнуться». Требл рассчитала курс и начала экстренно менять точку выхода гиперпространства. «Благодаря данным сенсоров аванпоста, мы собирались выйти в космос в точке на противоположной стороне звездной системы». «Слушаюсь», — ответил Тарас. Его пальцы уже взаимодействовали с консолью управления. На корабле активировались резервные реакторы, а конденсаторы начали накапливать излишки энергии для начала сражения. Старший помощник ушел, так как ему нужно проверить вахту экипажа. Требл повернулась ко мне. Миссия стала интереснее, я пожал плечами. В мире немного кораблей с обшивкой из нейтрониума, у меня уже есть несколько предположений. Наш корабль не рассчитан для боя, ты уже забыла, что произошло в прошлый раз? Требл указала на звездную карту. Предлагаешь готовить гиперпрыжок, как только достигнем цели? Я предлагаю не атаковать первыми, если это не ферлинги. Требл агрессивно оскалилась. Даже если это ферлинги, наших щитов хватит для экстренного отступления. Один я сделал анализ данных, придется доносить мою мысль. Я ввел результаты сканирования на ее консоль. Обшивка ферлингов из сплава наквадаха, а тут броня на основе нейтрониума. Ты читала исторические данные о развитых расах, с которыми мы взаимодействовали? Требл хотел ответить, но консоль вывела данные о том, что мы готовимся к выходу из гиперпространства. Она активировала связь и вывела аудиосигнал каждого из экипажа. Импульсные орудийные установки в режим ожидания. Щиты на 270% от стандартной мощности. Отключить субсветовые после выхода из гиперпространства. Выполняю, капитан. Следующие 10 секунд прошли в напряженном молчании. Я наблюдал за Требл, отмечая, как она постукивает пальцами по подлокотнику кресла. Яркая вспышка ознаменовала наше возвращение в обычное пространство. На главном экране появилось изображение, от которого у всех на мостике перехватило дыхание. Перед нами был автономный космический аванпост, вернее то, что от него осталось. Мы просто наблюдали поле всевозможных обломков, которые двигались в сторону звезды. Требл нахмурилась. Она быстро подключилась к оставшимся в системе системам космических сенсоров. Затем на экранах появились данные о причинах произошедшего. Неизвестный поврежденный корабль появился у аванпоста. Автоматические системы отправили сигнал, который как раз мы и получили. Затем корабль начал сканирование аванпоста, игнорируя предупреждения. После использования снарядов, неизвестный корабль активировал маскировку. Снаряды потеряли цель для атаки. Затем аванпост засек взрыв на очень близкой дистанции. Учитывая то, как неизвестный корабль разорвало, Думаю, он применил самоуничтожение вблизи от аванпоста. Остаточная энергия и частицы заряженных нейтрино все еще в космосе, что наводит на мысль, что нейтрониум был использован не только в броне. Благодаря изменению точки выхода из гиперпространства, у нас было достаточно времени для отступления. Вот только теперь нам нужно было действовать, а из всех вариантов, разумнее всего осмотреть неизвестный корабль до прибытия флота исследователей. Требал отдала приказ приблизиться к обломкам, но держаться на безопасном расстоянии. Наши сенсоры работали на полную мощность, сканируя каждый кусочек металла в поисках чего-то необычного. Кой, что ты хотел сказать? Ты упомянул о развитых расах. Я указал на консоль, мысленно заставил экран отобразить самый большой обломок корабля. Судя по составу обшивки, остаточной энергетической сигнатуре, дизайну корабля, это может быть корабль Асгардов. Но почему они уничтожили наш аванпост? Требал быстро прошлась по архиву корабля, а затем вывела предположительный облик этой расы. Вначале ферлинги, теперь эти синие карлики, кто дальше? Ары. Разве Асгарды не прибыли в эту галактику в разгар войны с рейфами? Давай попытаемся собрать все, что только возможно. Мы продолжили осторожно маневрировать среди обломков. Внезапно один из операторов воскликнул. Капитан, мы обнаружили несколько крупных фрагментов, которые, похоже, сохранили целостность. Требал немедленно отреагировала. Она вывела голограмму обломков. Центральный шпиль аванпоста уцелел, а от корабля пришельцев осталось два довольно крупных куска внешних отсеков. Они располагались дальше всего от энергоустановок. Отлично. Подготовьте эвакуационные корабли. Два направить к аванпосту, два к обломкам. Один из кораблей я лично возглавлю. Кой, ты идешь со мной. Я кивнул, но еще раз проверил обломки на излучение. Все в пределах нормы, без серьезных последствий, если не задерживаться. Облачившись в защитные костюмы, мы с Требал и двумя специалистами покинули научный корабль. Маневрируя среди обломков, мы приблизились к наиболее сохранившемуся фрагменту корабля. «Невероятно!» – прошептал я, рассматривая оплавленную поверхность нейтрониевой обшивки. «Цвет не соответствует нейтронию, это довольно хороший сплав. Этот обломок составлял левую часть инопланетного корабля, сохранилась лишь часть корпуса. Двигатели и мостик были полностью разрушены и летают где-то в виде обломков. Приблизившись к разлому в броне, мы проверили скафандры и состыковались. Активируя магнитные крепления, мы покинули эвакуационный корабль и осторожно проникли внутрь через разлом в корпусе. Внутреннее пространство корабля было странным, с изогнутыми коридорами и странными устройствами на стенах. «Разделимся», — скомандовала Требл. «Ищите все, что может быть полезным или интересным». Я двинулся вглубь корабля, внимательно осматривая каждый уголок. В одном из помещений я обнаружил нечто, похожие на шарообразный снаряд. Несколько кристаллов все еще светились, излучая слабое сияние. Проводка была повреждена, но странная форма схем на кристаллах не была разрушена. Данное устройство располагалось напротив комнаты с большим количеством свободного пространства. Пройдясь сканером по стенам, я нашел резервный генератор малой мощности. На лантийских кораблях такие генераторы ставят у критически важных систем. Значит, мне повезло. Требал, связался я по коммуникатору, я нашел какие-то работающие устройства. Назначение неизвестно, отрежу энергомагистрали и дематериализую. Хорошо, ответила она. Я обнаружила что-то похожее на синтезатор материи, но это просто мое предположение. Все еще не могу понять тип кристаллических систем. Попытка скопировать данные закончилась тем, что мои кристаллы данных перегорели. Капитан, зона первого исследования выходит в космос. Продолжаем поиск. Он отправил нам изображение отсека с разорванным коридором, который уходит в космос. Вторая зона оплавилась от взрыва, все кристаллы сплавились с нейтрониумом. Второй отсчет тоже не был положительным. Удивительно, ведь корабль разорвало изнутри. Я отключил связь и начал думать, как извлечь устройство, не повредив их при этом. На это мне понадобилось 2 часа, а затем я направился в новую зону исследования. Мы продолжили исследование, собирая все, что казалось ценным или интересным. Спустя 8 часов мы вернулись к точке входа, неся с собой несколько устройств и контейнеры с кристаллами. Покидая обломки корабля, мы направились обратно на корабль, а на связь вышла другая группа. Они отправились к остаткам аванпоста. Большая часть станции была уничтожена, но некоторые модули уцелели. «Капитан», — доложил один из специалистов, «мы обнаружили несколько уцелевших синтезаторов материи, звездные врата, 200 снарядов, синтезатор белковых кубиков, кресло управления и сняли с консоли огромное количество кристаллов. Все остальное требует переработки. Требола смотрела дематериализатор на скафандре. «Надеюсь, там будет что-то ценное. Рафаэль будет недовольна тем, что мы взорвали ее аванпост. Я начал обдумывать, как проводить эксперименты без специально подготовленной лаборатории. Это явно замедлит процесс выполнения задания. Попросим еще один аванпост. Думаешь, у Дельф много космических аванпостов, а оборудование на нем, а сотни синтезаторов? Думаю, по стоимости это все было как два исследовательских корабля. Второй аванпост, который мы посетили, взорвался еще до нашего прилета. Не думаю, что это совпадение». Требол хотел отшутиться, но флот исследовательских кораблей, который вышел из гиперпространства, перебил ей хорошее настроение. Еще более мрачной она стала, когда на флагманском корабле высветилось название «Аврора». Глава 9. На голограмме ярко транслировалась гибель звездной системы. Десятки кораблей, тысячи лантийцев и самое главное – полый астероид с глобальным хранилищем. Все это взорвалось в одно мгновение. Яркая желтая вспышка усилила на квадах в астероидах. Цепные взрывы буквально изрешетили транспортные корабли. Я надеюсь, это такой вид изощренного юмора. 95% всего нашего запаса. 95% всех ресурсов. Мне больно представить, сколько люксонов было потрачено для этого запаса. Морос просмотрел отчеты, а затем хлопнул по столу. Его глаза светились, а физическое тело едва справлялось с подпространственными вспышками. Сидевшая рядом Милли отключила голограмму, которая моделировала взрыв при трейсе. Один из советников пожал плечами. «Это я говорил, что хранить их в одной звездной системе большая ошибка. А еще на квадах. Удобно, что после его добычи осталась полость, которую можно превратить в хранилище, но на квадах в других мелких астероидах может послужить опасным катализатором». Морос швырнул в советника своим планшетом. «Заткнись. Именно ты отвечал за безопасность. Почему к объекту подлетел корабль Асуров? Почему вместо 10 массивов сканеров, там только 3? Почему сигнал с корабля Асуран не был изолирован? Почему не были стабилизированы батареи?» Морос схватился за голову и только сейчас начал осознавать степень ущерба. «Это просто потеря подпространственных батарей. Да мы собирали энергоресурсы на протяжении тысяч лет, но это не ставит нас в опасную ситуацию. Нужно просто подождать. Ты тоже помолчи, не ты занимаешься сбором люксонов. Колонии все менее активно занимаются их добычей, все чаще они просто переходят на наквадах реактор или геотермальную энергию». Другой советник кивнул, а затем указал на другие данные. «Взрыв случился тогда, когда прибыл корабль с Асура, при этом склад батарей Асуров полон. Один я вижу, кому выгоднее всего это устроить. Янусом участвовал за счет своей голограммы». Он покачал головой и махнул руками. «Рассмотрим положительный момент. Один из эвакуированных кораблей скопировал сигнал, который вызвал детонацию. Я проведу пару исследований, а затем переработаю наши батареи так, чтобы убрать подобную уязвимость. Это хороший шаг в сторону безопасности наших энергосистем». Морос слегка успокоился, он посмотрел на Януса, а затем довольно кивнул. «Надеюсь, но нужно подумать, как приготовить ответный удар для асуранцев. Как проходит эксперимент бессмертного вознесения?» Янус вывел голограмму частично покрытых хитином лантийцев. Рядом демонстрировались параметры мутировавших организмов. «Не очень хорошо. Подобное изменение генов ведет к дестабилизации тканей, регенерация не дает экземплярам умереть, но умственные способности деградируют, память разрушается, а личность формируется заново. Стабилизация займет сотни лет, или несколько поколений. Второй недостаток – это неспособность подпространственного гена к адаптации. В любом случае это не даст возможности использовать сыворотку на нас. Мне нужны образцы, не примитивы, а лантийцы с геном в 70%. Морос сверился с данными, затем поинтересовался несовпадением чисел. «Тебе не хватило тех, кто отказался работать над проектом, где мы достанем тебе новые образцы чистокровных лантийцев. Импровизируй, потерпи пару лет, мы что-то придумаем». Янус пожал плечами, а затем кивнул. Морос перешел к другой теме. Второй темой срочного собрания должна быть проблема рождаемости. «За последнюю тысячу лет мы наблюдаем сокращение населения. Нужно отработать меры по улучшению положения лантийского домена». Янус сразу зацепился за возможность получить ресурсы. «Я мог бы разработать добавку к еде, которая бы повышала фертильность и вызывала сексуальное влечение». А затем Милия не выдержала и прервала его. «Янус, тебе ары в мозг испражнились, если ты это сделаешь, то я буду первый, кто подвергнет тебя суду». Мороз вздохнул, проблему рождаемости надо решать, но Янус перевел тему совсем в другую область. «Ладно, лучше поговорим о дельфах». Одновременно с тем, как Атлантида обсуждала дельфы, в дом Рафаэль вошел одетый в балахон неизвестный. Он уважительно поклонился, его глаза на мгновение засветились, и он передал дематериализатор своей богине. Рафаэль осмотрела устройство, а затем взяла разум разумного под свой контроль. Она быстро прошлась по его памяти, удалив все лишнее. Из его глаз, носа и рта пошла кровь, его поразили десятки инсультов, но регенерация приора не для шуток. Марионетка вновь был готов к заданию. Затем она записала мутанту новый приказ и план действий. Он вздрогнул, но быстро пришел в себя. Приор вновь поклонился, ожидая заветной фразы. «Славься, Арой!» Задумавшись, она еще раз прошлась по мозгам мутанта. Легче было просто переписать программу поведения, чем что-то менять. «Славься, Арой!» Приор развернулся и пошел выполнять новое задание. В это время Рафаэль пересчитывала подпространственные батареи. Было так много, что это занимало время. Довольно кивнув, она поглотила энергию из двух десятков батарей, затем стабилизировала свою ситуацию. Ее тело больше не стремилось к вознесению, энергия плохо заменяла веру, но сейчас это было единственное решение. Это можно считать благом, ведь она применила разработанное эрой оружие. Теперь лантийцы были готовы к подобному, а их батареи не будут взрываться при встрече с эрой. В обмен она просто одолжила склад батарей, оставив для демонстрации возможностей оружия эрой лишь 10 батарей. Чтобы не выдавать себя, ее приор воспользовался малым научным кораблем асуров, поэтому Мороз не будет ее подозревать. Арой, как и вознесшиеся, недооценивают возможности смертных. Теперь можно не переживать об энергии, но мне все еще нужно разработать оружие против энергетических существ.